Глава 24. Комиссар Эшерих обрабатывает дело невидимки. «Вот, прочтите», — сказал комиссар Эшерих и протянул Шредеру протокол. «Да», — отозвался тот, возвращая ему исписанные листки. «Значит, все-таки сознался и теперь готов для трибунала и палача. Я не ждал этого», — и добавил с расстановкой. «И вот такие субъекты свободно бегают по улицам». «Вот именно», — сказал комиссар, положил протокол в папку, а папку в портфель. «Вот именно такие субъекты бегают по улицам. Но ведь под недремлющим оком наших агентов...» «Разумеется», — поспешил успокоить его Шредер. «Я сам проверил. Оба они следовали за ним по пятам». «И вот он бегает на свободе», — продолжал комиссар Эшерих, задумчиво поглаживая усы. «Бегает и бегает, а наши люди бегают за ним. И в один прекрасный день, сегодня или через неделю, или через полгода, побежит наш плюгавенький господин Клуга к автору открыток, к тому, кто когда-то отдал ему поручение, брось их там-то и там-то. Что он приведет нас к нему, это как пить дать. И тогда я цап, и только тогда оба действительно окажутся готовыми для тюрьмы. И так далее, и тому подобное». «Господин комиссар», — сказал Шредер, «мне все-таки как-то не верится, что это Клуга подбросил открытку. Я же видел, когда дал ему прочесть. Он ровно ничего о ней не знал. Это та сестра-истеричка выдумала. Это все ее фантазии. Но ведь в протоколе записано, что подбросил он», — возразил комиссар, однако без особого нажима. «И вообще, я посоветовал бы вам в нашем донесении ни о какой истеричке не упоминать. Никакой личной предубежденности, только факты. Если угодно, допросите врача, можно ли верить его помощнице. Ах, нет, бросьте-ка вы лучше все это. Ведь тут опять окажется личное мнение. Лучше предоставим прокурору оценку тех или иных показаний. Мы основываемся только на фактах. Не правда ли, Шредер? Без всякой предубежденности. Само собой, господин комиссар. Если в протоколе имеется определенное показание, так это показание. Мы и будем на него опираться. Как и почему оно там появилось, нас ни в какой мере не касается. Ведь мы не психологи, мы криминалисты. Кримен значит по-латыни «преступление». Шредер – только преступление интересует нас. Если кто-нибудь сознается, что он совершил преступление, этого с нас достаточно. Так, по крайней мере, я смотрю на дело. А вы, может быть, другого мнения, Шредер? «Ну, разумеется, нет, господин комиссар», — прямо-таки выкрикнул Шредер. Казалось, он страшно испугался предположения, что может смотреть на что-нибудь иначе, чем его начальство. Я держусь в точности того же взгляда. Нас интересует только преступление». «Я так и думал», — заметил комиссар Эшерих и погладил усы. «Мы, старые криминалисты, всегда сходимся во взглядах. Вы знаете, Шредер, сейчас в нашей профессии работает много пришлых элементов, но мы всегда держимся друг за друга, и это для нас очень хорошо». «Итак, Шредер», — сказал он чисто деловым тоном, «я жду от вас сегодня же донесения о том, что Клуге задержан, и протокола с показаниями медицинской сестры и врача». «Да, верно, с вами был и здешний вахмистер, обер-вахмистер Дуберке, отсюда из участка. Не знаю такого, но пусть он тоже доложит о побеге Энно Клуге. Коротко, строго фактически, пусть не размазывает, без личных мнений. Понятно, господин Шредер?» «Так точно, господин комиссар». «Так вот, Шредер, когда вы передадите донесение, вам уже не придется иметь дело с этим случаем. Самое большее – какое-нибудь показание у судьи или у нас в гестапо». Он задумчиво поглядывал на своего подчиненного. «Вы давно работаете в уголовной полиции, господин Шредер?» «Уже 3,5 года, господин комиссар». Во взгляде Шредера, устремленном на комиссара, было что-то почти благоговейное. Но комиссар сказал лишь: «Да, собственно, уже пора», и покинул отделение. В канцелярии на Принц-Альбрехт-штрассе он тут же приказал доложить о себе своему непосредственному начальнику, обергруппенфюреру СС Пралю. Эшериху пришлось ждать чуть не час. Не то чтобы господин Праль так уж очень был занят. Впрочем, нет, он как раз был очень занят. До Эшериха доносился звон стаканов, хлопанье пробок, хохот и крики. Словом, это было одно из весьма частых сборищ начальников более высокого ранга. Компанейство, выпивка, веселая непринужденность. Все это служило отдыхом после тяжких трудов, направленных на то, чтобы мучить своих ближних и отправлять их на виселицу. Комиссар ждал без всякого нетерпения, хотя у него было намечено на этот день еще немало дел. Но он знал, что такое начальники вообще, и этот начальник в частности. Тут сколько ни приставай, тут хоть пол Берлина гори, но если Праль хочет нализаться, он налижется, ничего не попишешь. Однако через час Эшерих все же был допущен. Комната с явными следами попойки имела довольно непривлекательный вид. И сам господин Праль, багровый от арманьяка, тоже имел довольно непривлекательный вид. Но он радушно предложил: «Вот, Эшерих, налейте-ка и вы себе рюмку. Это плоды нашей победы над Францией. Настоящий арманьяк в 10 раз лучше коньяка. Да что в 10, в 100 раз! Отчего вы не пьете?» «Прошу прощения, господин обергруппенфюрер. У меня сегодня еще довольно много дел. Я хотел бы сохранить ясность мысли. Да и вообще я отвык пить». «Ах, бросьте, отвыкли! Вздор! На что вам ясность мысли? Пусть за вас кто-нибудь другой сделает вашу работу, а вы пойдете выспаться. Выпьем Эшерих за нашего фюрера». Эшерих чокнулся, иначе нельзя было. Он чокнулся и во второй, и в третий раз, размышляя о том, насколько общество гестаповцев и алкоголь изменили этого человека. Праль держался раньше довольно прилично, намного лучше, чем сотни молодых людей, которые бегают в своих черных мундирах по этому зданию. Наоборот, он даже кое в чем сомневался, считал себя всего лишь прикомандированным гестапо и отнюдь неубежденным. Однако под влиянием сослуживцев и алкоголя Праль стал таким же, как они. Он самодур, груб, истеричен, лезет на стену при малейшем возражении, даже в таком вопросе, как употребление водки. Если бы Эшерих решительно уклонился от чоканья со своим начальником, он мог бы считать себя погибшим так же бесспорно, как если бы дал убежать опаснейшему преступнику. Да, пожалуй, первое было бы сочтено еще более непростительным, ибо если подчиненный не чокается со своим начальником так часто и усердно, как последний того желает, это граничит с личным оскорблением. Итак, Эшерих чокнулся и раз, и другой. Он не отставал от своего начальника. «Ну так в чем же дело, Эшерих?» — наконец спросил Праль. Он стоял, ухватясь за письменный стол, стараясь держаться как можно прямее. «Что там у вас?» «Протокол, составленный мною по делу моего невидимки», — пояснил Эшерих. «Затем еще несколько донесений и протоколов, но этот самый важный. Пожалуйста, господин обергруппенфюрер». «Невидимка?» — спросил Праль, напрягая память. «Это тип с открытками. Что ж, Эшерих, осенила вас какая-нибудь идея, как я приказал?» «Так точно, господин обергруппенфюрер. Не соблаговолите ли, господин обергруппенфюрер, прочесть протокол?» «Прочесть? Нет, только не сейчас. Как-нибудь позднее, может быть. А сейчас вы прочтите вслух, Эшерих». Однако он прервал чтение после первых же трех фраз. «Давайте-ка выпьем разгонную. За ваше здоровье, Эшерих. Хайль Гитлер! Хайль Гитлер, господин обергруппенфюрер!» И лишь когда Праль выпил до дна, Эшерих продолжал чтение. Но тут пьяному Пралю взбрело на ум подразнить комиссара. Как только Эшерих прочитывал 3-4 фразы, Праль прерывал его тостом, и Эшериху оставалось только чокаться и начинать чтение сызнова. Так Праль и не дал ему перевернуть первую страницу. Он ежеминутно прерывал его тостом. Он прекрасно видел, хотя и был очень пьян, как закипала в подчиненном злоба, как претил ему крепкий напиток и как он 10 раз был готов отложить протокол и уйти, но не смел пикнуть от того, что Праль был его начальником. «Ваше здоровье, Эшерих! Покорно благодарю, господин обергруппенфюрер, ваше здоровье! Ну, читайте-ка дальше, Эшерих! Нет-нет, начните еще раз сначала. Там одно место до меня не дошло. Я ведь туго соображаю». И Эшерих читал. «Да». Сейчас его мучили в точности так же, как он мучил 2 часа назад этого плюгавого Клуга. И его, в точности, как и Клуга, томило желание выскочить за дверь. Но он принужден был читать и пить, пить и читать, пока это будет угодно его начальнику. Он уже чувствовал, как в голове у него перепутались и перемешались мысли. «Прощай, намеченная работа! Ах, проклятая субординация! Ваше здоровье, Эшерих! Ваше здоровье, господин обергруппенфюрер! Ну, читайте-ка с самого начала!» Наконец Пралю надоела эта игра. «Да бросьте вы это дурацкое чтение!» — заявил он грубо. «Вы же видите, я вдребезги пьян. Как же я могу разобраться в этой музыке? Хотите, небось, похвастаться своим гениальным протоколом? Еще бы! Есть, мол, и другие протоколы». Но это не то, что протокол великого криминалиста Эшериха. Если уж до этого дошло, в 2 словах, сапали вы, наконец, автора открыток или нет? Так точно нет, господин обергруппенфюрер, но... Так зачем вы тогда являетесь ко мне? «Зачем вы украли у меня драгоценное время и вылокали мой драгоценный арманьяк?» Голос Праля напоминал теперь звериный рык. «Вы что, совсем спятили, сударь? Но теперь я с вами иначе поговорю. Я был слишком снисходителен. Я дал вам обнаглеть. Понятно?» «Так точно, господин обергруппенфюрер!» Но не успел Праль возобновить свою брань, как Эшерих торопливо выкрикнул. «Зато я поймал человека, который подбрасывал открытки. Так, по крайней мере, мне кажется». Эта весть несколько смягчила Праля. Он выпучил глаза на комиссара и сказал: «Привезти его сюда. Пусть скажет, кто давал ему открытки. Я задам ему перца. У меня как раз подходящее настроение». Одно мгновение комиссар был в нерешительности. Он мог сказать, что человек этот еще на Принц-Альбрехт-штрассе, но что он доставит его. Эшерих и доставил бы его, захватив на улице или у него на квартире с помощью сыщиков. Или он мог спокойно выждать, пока обергруппенфюрер проспится. А потом тот, наверное, все позабудет. Но так как Эшерих, это был Эшерих, то есть закоренелый в своих грехах криминалист, то есть не трус, а храбрый человек —